Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни», город Щелково. Слава Богу, рад всех видеть, приветствовать. Хочу представить сегодняшнюю гостью. Она гостья, но она уже второй раз у нас в церкви. В феврале у нас был пророческий семинар о пророческом служении, и Ксения была одним из спикеров, Ксения Бахтеева. Она является какой... Ну, ладно, присядьте, хорошо, вы уже все, уже готовы уже. Библия говорит, кто примет пророка во имя пророка, получит награду пророка. Кто примет праведника во имя праведника, получит награду праведника. Каким даром является Ксения? Сейчас был семинар с пастором Крисом Валантоном в Москве о пророческом служении. И это удивительный человек, пророк, муж Божий. Он пророчествовал Ксении, что у нее бриллиантовый разум, бриллиантовый ум. Она многогранна, она служит вместе со своим мужем в Питере пасторами, у нее есть пасторский дар, у нее есть дар учителя, у нее есть ясная, четкая способность излагать Слово Божие, не только Слово Божье, и у нее есть пророческое дарование. И когда мы принимаем ее как вот этот многогранный дар, мы получим награду. Пасторский дар – это забота, это внимание. Учительский дар – это способность понимать Слово Божие и видеть ясно, что Бог имеет для нас, что Он дал нам. И пророческий дар – это способность видеть и слышать Бога, видеть Его и слышать, что Он говорит. Поэтому, Ксения, мы так рады, что ты сегодня здесь с нами. Добро пожаловать. Давайте поприветствуем ее. Спасибо большое. Я тоже рада быть здесь. Правда, искренне очень рада. И как дома. Хорошо так, уютно, вкусно, комфортно, свободно. Спасибо вам большое за то, что вы принимаете, за то, что вы такие. Спасибо вам большое. И, ну, я с подарками. Они... Я хочу подарить три книги. Ну вот появилось у меня такое желание. Я не вижу эту девушку прекрасную. Не знаю. Вот мы здоровались, когда заходили. И приезжает, еще сказали, из другого города. Такая худенькая, темные волосы. В общем, это для Веры, можно просто ей передать. Ну, хорошо. Вот, это книга Криса Валатона, сотворена, чтобы царствовать. Я не знаю, есть ли у Веры... Вот, да, ты! Почему я тебя не увидела? Я как раз хотела купить эту книгу, и я такая, наверное, это хорошая книга, но у меня не было возможности купить. Все, у тебя есть. Потом я хочу еще одну книгу подарить, предназначенной для побед, Криса Валатона. И я воспользуюсь служебным положением. Здесь есть мои хорошие друзья. Люда и Сергей, это для вас. И... Есть еще одна книга, которую автор ее Юлия Соболева из Красноярска, «Танцуя с Духом Святым». Ну, вы знаете, кому это, где она, я не вижу. Нет, ваша дочь. Луиза. Ну, это ей. Вот, с подарками это все. И тут я не знаю, с какого края начать. В общем, сразу давайте мы прочитаем из Писания Римлянам, 11 глава, 33 стих. Римлянам 11:33. Написано: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его». И ну, те слова, на которые мне бы хотелось сегодня обратить внимание, это «О бездна богатство и премудрость и ведение Божие. Знаете, наверное, одно из самых таких первых откровений или ну, то, что меня зацепило в характере Бога, то, что Он бездна. И то, что Его можно познавать постоянно, всегда. Вот сколько бы ты ни имел с Ним отношения, ты всегда будешь узнавать что-то больше, потому что всегда есть больше. И если вдруг вы записываете, то вот проповедь так и называется «Всегда есть больше». Мы еще с вами прочитаем из Иоанна 4 глава, 13 и 14 стих. Та ситуация, когда Иисус разговаривал с женщиной у колодца, и Он сказал ей: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, и кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущую в жизнь вечную». Очень много воды здесь про воду говорится, но суть опять же в том, что всегда есть больше. И Бог – это наш источник, из которого мы можем постоянно черпать. И мы часто, ну, мы слышим и знаем, что Слово Божие и вообще, может быть, даже отношения с Богом сравнивают вот с этим источником, сравнивают с водой. И я хочу показать вам один пример. Да, можно, пожалуйста? Это не я придумала, я сама увидела этот пример, и меня впечатляют такие, ну, наглядные вещи. Да, и можно все остальное. Вот, и, в общем, я его слезала. Но на меня он произвел очень сильное впечатление, и я надеюсь, что на вас он произведет тот же эффект. И знаете, вот мы когда приходим к Богу, ну, если будет не видно, да, там, может, как-то встаньте, мы вот как вот этот сосуд. Вот мы сосуд, в нас что-то есть. Ну, тут вот что-то есть в этом сосуде. И когда мы начинаем читать Слово Божие, вот эта живая вода щелковская, вот мы начинаем вот читать Слово Божие, наполняться им, и вроде бы ничего не происходит. Но мы продолжаем просто наполняться, и, может быть, иногда по воскресеньям там что-то нас будоражит, где-то что-то проскакивает, но мы знаем, что для того, чтобы что-то происходило, просто надо делать дальше. Да? Мы продолжаем дальше наполняться этой водой, продолжаем дальше, больше наполняться. Вот что-то у нас вот вылазит на поверхность благодаря Слову Божьему. Но мы все равно продолжаем наполняться. И еще немножко. Ну да, тут что-то уже отвалилось такое, прям совсем не нужно. Но мы продолжаем наполняться, еще что-то отваливается. Вот, и вот знаете, здесь есть искушение. Здесь есть такое искушение. Но Бог же уже во мне. Он же, он вот он уже есть. Я уже наполнен Его Словом. Но когда, ну, что-то с нами происходит, может быть, какие-то трудные ситуации, нервозные ситуации, вот вылазит тут на поверхность. Бог-то благой, и Он же в нас. И вот знаете, здесь есть такое искушение остановиться. Но Бог же во мне. Но если мы посмотрим на это, да, вот издалека, то в принципе все, что мы видим, это вот эти шарики. Да, то, что вылезло. И люди, которые смотрят на нас, мы Божий сосуд, мы уже наполнены им. И люди, которые смотрят на нас со стороны, что они видят? Они в основном видят эти шарики. Я не знаю, у кого это что, у кого-то может быть какие-то обиды, у кого-то может быть гнев, может быть еще что-то. Это не обвинение, я такая же. Но это приглашение. И мы наполняемся дальше. Тут главное не остановиться и наполняться дальше. Мы продолжаем наполняться все больше и больше, и больше, и больше. Мы продолжаем наполняться Его Словом, Его присутствием, Его любовью. Ну, потом соберем. Наполняемся еще, еще, И еще, и дальше, и больше, и продолжаем наполняться, это уже переливается, и мы продолжаем. В общем, если все это делать, произойдет вот так. Главное не остановиться, но есть еще больше. И вот когда мы продолжаем наполняться им, даже если враг приходит, даже если искушение приходит, как бы я ни старалась, как бы он ни пытался в меня что-то запихнуть, это не останется, не прилипнет ко мне, потому что я буду снова наполняться. И это будет уходить опять. Он уже не сможет, просто не сможет иметь вот этой силы. Собирай, дружок, держи. Главное не остановиться, потому что всегда есть больше. Аминь. И потом, когда вот когда он приходит, и даже если он пытается что-то в нас запихнуть, это к нам уже не прилипнет, потому что мы наполнены его словом, его присутствием, его любовью. Аминь. Всегда есть больше. Аминь. И знаете, я буду просто с разных сторон говорить о том, что всегда есть больше. Если ты запомнишь хотя бы эту фразу, это уже хорошо. Спасибо большое. И знаете, сейчас в Петербурге я занимаюсь детьми, то есть, в смысле, у меня их трое и в церкви еще. Вот, то есть я на детском служении с ними провожу время, мы с ними общаемся, молимся, чему-то учимся, чему-то они, чему-то я, в основном долготерпению. Вот, и мы с ними разговаривали о плодах Духа. И когда мы дошли до щедрости, я им говорю, вы как понимаете, что такое щедрость? И одна девочка, она говорит, понимаю, что щедрость – это когда мне в школе, например, дали, кто-то меня угостил конфетами, и я все не съела и отнесла младшей сестренке домой еще. Вот это щедрость. И потом она добавила такую фразу. Обычно я сестренке оставляю то, что мне самой не нравится. Дети, они честные и с самим собой, и с нами. Но и тогда мы стали разговаривать о том, что есть больше. Всегда есть больше. И больше – это отдать единственную конфету. И то же самое для нас. Иногда мы, знаете, мы как бы… Вот у меня там появился какой-то избыток, и я там, благословлю кого-нибудь. Я там пожертвую сегодня, особое пожертвование. Но есть больше. И опять я хочу сказать, это не обвинение, это приглашение. Потому что в Боге всегда есть больше. Классно, когда мы способны, когда мы учимся тому, чтобы… у меня у самого сейчас, может быть, немного, может быть, у меня нехваток в чем-то, но я выбираю доверять Богу, я хочу благословить тебя. Потому что я вижу твою нужду, может быть, потому что просто мне Бог так проговорил. И у нас недавно в церкви был такой случай, одна семья, они позвонили другой семье и говорят, слушайте, ребят, заедьте к нам, у нас кое-что для вас есть. И когда те заехали, они подарили, супруге Оксане, они подарили новый сотовый телефон, смартфон хороший. И у них сразу такой вопрос, ребят, у вас, что-то срослось, у вас какие-то там сделки, какие-то финансы лишние? Они говорят, нет, просто Бог сказал, и мы были послушны. И это работает. Для всех по-разному, для всех по-своему, но это работает, потому что всегда есть больше. Аминь. Давайте мы с вами прочитаем Псалом 1, Псалом 1, 2, 3 стих. Псалом 1, 2, 3 стих. Там нам рассказывается такое определение, дается благословенного человека, и его добродетели здесь сравнивают, сравнивают тех, кто днем и ночью размышляет над Словом Божьим, таких людей сравнивают с плодоносящими деревьями. И написано, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. То есть человек, который день и ночь размышляет о Божьем Слове. И написано 3 стих. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Размышление над Словом Божьим, наполнение Словом Божьим, оно приносит свои плоды. Аминь. Мы видим это написано здесь. Я думаю, многие из нас уже испытали это на собственной жизни, на собственной шкуре. Когда мы думаем, когда размышляем о том, кто такой Бог, кто Он вообще такой, что Он говорит, тогда мы растем, тогда мы развиваемся. Да, все просто. Когда мы читаем Слово Божие, когда мы наполняемся Его присутствием, когда мы размышляем о любви Бога, мы вспоминаем о том, что сделал для нас Христос, мы размышляем о Его силе, вот эта любовь Его, эта сила Его, они будут наполнять нас. Аминь. Еще прочитаем Псалом 118, 11 стих. Я люблю Слово Божие, я люблю Библию. Мы будем читать. Псалом 118, 11. Написано: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить мне». В другом переводе написано: «Слово Твое я бережно храню в сердце своем, чтобы мне пред Тобою не грешить». Еще прочитаем тоже это Псалом 118, с 12 по 16 стих. «Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забывая слова Твоего». И смотрите, я бы хотела обратить ваше внимание здесь, на такие слова. Мы знаем, читать Божье Слово – это важно, это нужно, это нас питает, это наша живая вода. И мы здесь видим еще другие глаголы – размышлять, бережно хранить. Чувствуете разницу? Да? Хорошо уже, когда мы начинаем читать Слово Божие, это замечательно, но всегда есть больше. Аминь. Когда мы размышляем над Словом Божьим. Знаете, сейчас с одной стороны хорошо, но с другой стороны, хочется сказать, никогда не сделай из этого идола. Вот есть эти приложения по планы Библии, чтение Библии. Я сама ими пользуюсь. И я сама читаю эти планы, и они меня вдохновляют и так далее. Но иногда я себя ловлю на таком искушении, прочитать вот эту вот галочку, что я прочитала, галочку поставила. И у нас, как один брат сказал, говорит, у меня, говорит, тоже всегда с этим приложением такое искушение. Там же, если ты в друзьях там с кем-то, там видно, да, как-то кто что закончил там. У меня там вот вылазит там на планшете там, тот-то закончил такой-то план Библии, чтение такого-то плана Библии. Он говорит, у меня, говорит, такое искушение порой определить вообще, читает кто-то Библию или нет, вот закончил он план или нет. И нам важно читать не для галочки. Нам важно наполняться словом, нам важно размышлять, останавливаться, не просто для успокоения совести. Вначале нормально, но всегда есть больше. Нам нужно идти дальше. Когда мы читаем, когда мы размышляем, когда мы общаемся с Богом, когда мы пропускаем это все через себя, мы наполняемся им, и потом в свое время мы приносим плод, как это написано в Слове, да, и листики наши всегда зеленые, и мы приносим плод, и во всяком деле мы успешны. Опять же, с детьми мы когда разговаривали про плоды Духа Святого в нашей жизни, и мы сравнивали, что мы как дерево, да, и мы приносим, они меня спрашивали, почему вот плоды, почему такое сравнение? Я говорю, понимаете, мы вот как дерево, посаженное при потоках вод, и в свое время мы приносим этот плод, и знаете, дерево не тужится для того, чтобы принести плод, оно просто через себя пропускает этот сок и приносит плод в свое время. Нам просто важно продолжать наполняться им, Его словом, Его присутствием. Аминь. Есть еще один, конечно, важный момент при этом, это научаемый дух. Ну, это, скажем так, отсутствие открытой гордости, и это неразрывно также связано со скротостью, смирением. Это тоже плоды Духа Святого, и они растут в нас, когда мы продолжаем наполняться Его Словом. Если человек понимает, что он не все знает, и он готов учиться, ну, не знаю, признавать свои ошибки, такой человек, он будет готов меняться и, как написано, вникать в себя и в учение. Не в соседа вникать, а в себя. Я не хочу, опять же, никого обвинить. Я просто хочу пригласить к тому, что есть больше. Аминь. Всегда есть больше. И опять же, возвращаясь к этой вазе, всегда есть искушение сказать, ну я уже наполнил Словом Божьим, я прочитал уже всю Библию, я окончил, не знаю, библейские курсы, я окончил еще что-то. Всегда есть больше. Всегда есть больше. Потому что он бездна богатства. И тот, кто приходит пить его воду, он будет постоянно наполняться, насыщаться этой водой. И тогда мы Библию будем читать для себя. Но я верю, что это так и есть у вас. Это в другом где-то месте, а не так. Но знаете, порой есть такое искушение начать увлекаться тем, чтобы... читать Писание или слушать проповеди для того, чтобы получить что-то для другого. И это хорошо, и это тоже замечательно, но нам не нужно впадать в крайность, и мы не будем этого делать, да? Мы будем в себя вникать, потому что всегда есть больше, да? И для этого тоже нужно еще больше плодов Духа, это еще больше любви, еще больше терпения. Но всегда есть больше. Еще одна причина, по которой нам важно это делать, нам нужно больше и больше погружаться в Божье Слово, это для того, чтобы не быть однобокими. Потому что наш Бог, Он многогранный, Он многообразный. И иногда ты читаешь Библию и встречаешь абсолютно разные стихи, которые, может быть, даже противоречат друг другу. И я не говорю даже о Ветхом и Новом Завете, я говорю, что даже в Новом Завете, да, мы можем прочитать стихи, которые противоречат друг другу. И что это значит? Бог забыл? Бог что-то перепутал? Нет. Просто он многообразный. И в разных ситуациях с разными людьми, даже в одинаковых ситуациях с разными людьми он может говорить по-разному и действовать по-разному. Давайте мы с вами прочитаем Луки. Вот две разные истории сейчас прочитаем. Это Луки, 18 глава. Евангелие от Луки, 18 глава. Мы прочитаем с вами с 15 стиха. Понятно вообще, о чем я говорю? Пока да. Хорошо, я спокойна. Луки, 18 глава, с 15 стиха. «Приносили к нему, к Иисусу, и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им, но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне». Не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. И мы видим, да, здесь историю, конкретно вот в этой истории, что... Давайте сразу вторую прочитаем вообще-то. Вторую мы прочитаем. То есть здесь вот про детей, да, и ключевой стих, что кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. Как ребенок все воспринимает? Все очень просто. Вот у меня сейчас родственники рядом с нами живут, и у них есть мальчишка 5 лет. И мой старший сын, он его с одной стороны любит, нашему старшему 11, а с другой стороны он так, знаете, иногда так над ним издевается маленечко. И вот они были у нас в гостях, и мой старший сын Даниил Макару что-то подарил, там какого-то суперчеловечка, супергероя, такую фигурку. И они собираются и уходить, и Макар довольный, с этой фигуркой идет. И я говорю, о, Макар, классно, Даня мне подарил, для него это вообще авторитет. И Даня такой берет у него эту фигурку и говорит: «Макар, смотри», говорит, «а он еще летать умеет». И такой типа воздух его подбрасывает, ну не подбрасывает, а Макар делает так: «Вау». То есть, понимаете, дети, ну вот они вот ну так все воспринимают, все очень просто воспринимают. Мы, конечно, там посмеялись, потом Даня говорит: «Даня, ты понимаешь, что ты вообще для него авторитет, потому что он смотрит на тебя с открытым ртом, а ты вот так вот». Ну, в общем, вот дети, они так воспринимают. И здесь Иисус говорит, что, ну, если вы не будете вот так вот принимать Царство Божие, вы не войдете в Него. Это одна история, но мы прочитаем еще другую. Это Матфея, 11 глава. Матфея, 11 глава и 12 стих нам там нужен будет. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющее усилие восхищает его». Вообще другое. Усилием берется. Усилием нужно брать Царство Божие. Можно сказать, что это две разные истории, но они не, это не противоречие. Это просто как две стороны одной монеты. Аминь. Они дополняют друг друга, и то, и другое дополняют друг друга. Конкретно в одной истории про детей нам важно быть способными воспринимать царство как ребенок для того, чтобы войти в Царство Божие, для того, чтобы оно вошло в нас. И здесь можно еще увидеть, что мы, ну, можем войти только в то, во что мы принимаем, да? Что мы принимаем, и поэтому нам так важно пропитывать себя истиной Божией, а словом Его, для того, чтобы ходить в этой истине, для того, чтобы Божьи ценности, они стали нашими ценностями. Знаете, иногда мы смотрим на Божьи ценности, и мы видим, что там, не знаю, о том, что Бог хочет исцелять, о том, что Бог хочет освобождать, и мы говорим: «Классно! Супер, я согласен с этим, нам, мне это нравится, но это пока еще не является моей ценностью. Это не живет внутри меня». То есть, ну, есть такие как бы вот действительно наши ценности, а есть такие желаемые ценности. И важно, чтобы Божьи ценности, ценности Его Царства, они действительно стали нашими ценностями, они действительно стали нашим откровением. Почему? Потому что если твои внутренние ценности, они не согласуются с тем, что делает Бог, то, ну, смотрите, что может происходить. Например, вот ты глубоко внутри себя, не признавая это, не говоря это никому, ты не веришь в исцеление, к примеру. Но это не про нас. Тогда, если это так, вдруг, не дай Бог, даже если ты увидишь исцеление, и, может быть, внешне ты с ним согласишься и скажешь: «Аллилуйя, Господь, я благодарю тебя», но внутри тебя, если это не является твоей ценностью, то внутри тебя будет объяснение какое-то. Да ему просто повезло. Просто диагноз раньше не тот поставили. Или еще что-то. Сам себе что-то надумал, придумал. Поэтому важно пропитываться Его ценностями, дальше и больше наполняться ценностями Его Царства. И так со всем остальным, с финансовым чудом, чудом восстановления отношений, чудом спасения человека. Если это внутри нас не является действительно моей ценностью, это мое, даже если мы внешне будем с этим соглашаться, внутри нас что-то будет, ну, как-то оправдывать это, давать объяснение, а не принимать как ребенок просто по вере. И поэтому нам важно наполняться этими ценностями, Его Царством, для того, чтобы мы были способны дальше это нести и распространять. И другая история, где мы читали Матфея, 11 глава, 12 стих, да, только что у нас были дети, которые просто принимают. Просто принимают. А здесь мы видим усилие, что Царство Божие усилием берется. И знаете, мы порой, как верующие, мы делимся на два лагеря. Одни кричат, что нужно расслабиться и просто принимать. Другие говорят, надо воевать, надо завоевывать, надо прилагать усилия. И кто прав? Кто виноват? Да никто. Потому что это многогранность Бога. Потому что просто, ну, это могут быть разные сезоны или разные ситуации. Потому что иногда, если ты будешь сидеть и ждать, что кто-то тебе что-то принесет, ты можешь просидеть до конца жизни. Иногда нам важно прилагать усилия, иногда нам важно воевать, связывать, завязывать, запрещать, развязывать, там, я не знаю, махать флагами, стучать в барабаны. Есть такие сезоны и есть такие ситуации. И, скорее всего, и это будет битва, и это будет усилие, да, и это сражение, это будет выражением твоей веры. И когда возникает ситуация, знаете, я смею предположить, что когда возникает ситуация или сезон, и Бог показывает тебе, что тебе нужно просто принимать, то, скорее всего, Бог хочет говорить тебе о том, кто ты есть в Нем, что ты Его дитя, что ты Его ребенок. Но уже завтра может настать другой сезон, другая ситуация, когда тебе нужно воевать, когда тебе нужно прилагать усилия. И сегодня может быть сезон, и вот в этом сезоне, когда тебе нужно воевать, ты учишься применять ту власть и ту силу, которую дал тебе Бог. И, возможно, Он хочет учить тебя этому. То есть, и, например, может быть, сегодня у тебя сезон, когда ты воевал, когда ты прилагал усилия, но уже на следующей неделе может быть другой сезон, когда тебе нужно сесть и просто принять, и просто успокоиться у его ног. А если ты будешь продолжать воевать, махать флагами, опять же стучать в барабаны, бубны, топать ногами, ты не примешь этого, потому что это другой сезон, это другая ситуация. И как же понять, в каком ты сезоне? Попробуй тот, который придет тебе первый в голову. Если он не поможет, попробуй другой. Я не знаю, как. Если бы я знала этот секрет, я бы с вами с радостью этим всем поделилась. Но это один как бы из тех моментов, суть которого в отношениях. В отношениях с Богом, в самом хождении с Богом. Иногда, знаете, мы приходим к некоторым пониманиям, таким формулам в нашей жизни. Пытаемся выстроить, как все это должно работать, какую кнопочку нажать, чтобы сейчас вот там красный или наоборот зеленый свет загорелся. Но суть в отношениях. Суть в хождении, в самом хождении с Богом. Знаете, ну можно вывести такую форму, ну, вот такой пример почему-то мне в голову приходит. Вот, например, я даю десятину, и Бог, Он обеспечивает, Он защищает мое имущество, потому что в Малахии Он сказал, принесите все десятины в дом хранилища, и хотя бы в этом испытайте меня, разве ну, не обеспечу ли я вас, не защищу ли я вас. И как бы, а потом раз, что-то у нас там какие-то неполадки, я, например, перестала давать десятину, и смотрю, провал в моей жизни. И я вспоминаю, я вот тогда вот приносила десятину, все было нормально, надо восстановиться. Я опять начинаю это делать, и все налаживалось, и как бы, я вроде опять в колее, да, ну или что-то другое. И какое-то время это работает. Ну, Бог, он верен своим обещаниям. Он не шалобол. Он верен своим обещаниям, да. Но всегда есть больше. И я думаю, что у каждого из нас были такие ситуации, такое время в жизни, что ты делал все, что написано в Слове Божьем. Был какой-то провал, была какая-то такая очень сложная ситуация. Не знаю, опять же, вот я, например, просто почему-то у меня пример про десятину, я вот вроде все жертвую, я даю десятину, и не знаю, там машина ломается, кошелек теряю, ключи от дома теряю, еще что-то происходит. Почему? Бог передумал? Нет, он не передумал. Но, возможно, это такая ситуация, в которой тебе нужно повоевать. Я не знаю. А возможно, что, может быть, Бог хочет повести тебя куда-то глубже и задать тебе вопрос, ради чего ты со мной? Зачем вообще это все? И даже если это где-то не сработает, и ты не увидишь там быстрого выхлопа, скажем так. Будешь ли ты со мной? Будешь ли ты продолжать прославлять меня? Будешь ли ты и дальше славить меня? Потому что разные ситуации есть в нашей жизни. Разные ситуации возникают в нашей жизни. И где-то мы теряем близких. И где-то еще что-то происходит. И вот в этот момент будешь ли ты дальше славить Бога? Будешь ли ты и дальше восхвалять Его имя? И поклоняться Ему? И идти следовать за Ним дальше? У верующего человека всегда есть награда. Написано об этом в Писании. Да, мы читаем об этом. Но интересно, что когда Иисус призывал учеников, Он не говорил о награде. Петр стоит, рыбу ловит, подходит Иисус, говорит, следуй за мной. Все бросил, пошел. Все оставил и пошел. Почему Иисус не говорил о награде? Возможно, чтобы изначальным мотивом наших сердец была искренняя любовь. Именно вот встреча с Ним, как с Отцом, чтобы идти за Ним дальше. И мы с мужем проводим встречи для до брака, то есть пары, которые хотят вступить в брак. И первая самая встреча, мы говорим о мотивах для вступления в брак. Да, и мы там говорим о неправильных мотивах. И единственный правильный мотив – это любовь от чистого сердца. Это любовь. И потому что если твой мотив, если твое основание, оно какое-то другое, ну, это все может быть зыбким и неустойчивым. Я не говорю, что, ну, я тоже пришла к Богу изначально, чтобы избавиться от проблем, которые меня внутри угнетали, и внутри, и снаружи. Но потом было больше, и еще будет больше, потому что всегда есть больше, потому что Он бездна. Аминь. И это касается... Наши мотивы – это исследование за Христом, это и брачные отношения, это отношения с церковью. И не зря ведь Бог сравнивает отношения между мужем и женой, как между Христом и церковью. Потому что если мы следуем за Богом из-за награды, только из-за награды, если это наш мотив, тогда мы будем всегда оценивать себя и оценивать других по внешним вещам. Внешне процветает человек, значит, у него все хорошо с Богом. А если какая-то проблемка, что-то тут не так. Но всегда есть больше. И нам важно идти глубже, идти дальше. И я уже заканчиваю. Один из самых верных путей увеличить голос Бога в своей жизни. Это голос откровений в нашей жизни. Это быть послушным тому, что ты уже знаешь. И просто продолжать делать. Просто продолжать в этом развиваться, в этом двигаться. На самом деле, такое послушание тому, что Бог тебе уже доверил, это всегда его привлекает. И он хочет давать тебе больше. И вести тебя глубже, и наполнять тебя еще больше и больше. Аминь. Всегда есть больше. Всегда есть больше. Скажи, Бог, я знаю, что у тебя есть больше. Я хочу это. Аминь. Аллилуйя, Господь. Давайте мы встанем. Можете не вставать, если вам лень. Я вас прощаю. Дорогой Господь, спасибо Тебе за это время. Спасибо за то, что Ты говоришь с каждым из нас. Спасибо Тебе, Бог, что Ты бездна, что Тебя мы можем познавать снова и снова, и больше, и глубже, и глубже. Господь, покажи сейчас каждому из нас, куда Ты хочешь вести меня. Спроси сейчас у Бога, куда Он хочет Тебя вести. Задай ему сейчас этот вопрос. Бог, куда ты хочешь вести лично меня? Что еще ты хочешь мне показать? От Открой мои глаза, чтобы видеть. Открой мои уши, чтобы слышать. Аллилуйя, Иисус. Спасибо Тебе за это время. Господь, и пусть все, что Ты нам сегодня говорил, каждому из нас, оно не останется тщетным, оно не будет напрасным. Дух Святой, я прошу, чтобы Ты напоминал нам дальше, что еще Ты хочешь делать. Дух Святой, я прошу, чтобы Ты будоражил наши сердца, чтобы Ты никогда не давал нам успокоиться. Во имя Иисуса Христа, говори сейчас, Бог, лично, каждому из нас. Дай нам снова и снова переживать Тебя, Твое прикосновение. И если это будет как-то неожиданно для нас, не дай нам испугаться. Дух Святой, Ты утешаешь. Делай это сейчас. Аллилуйя, Господь, слава Тебе. Спасибо Тебе, Бог, за это время. Спасибо за то, что Ты не молчащий Бог, за то, что Ты всегда говоришь и всегда ведешь нас дальше и глубже. Аминь. Спасибо огромное, Ксения. Аллилуйя. Давайте мы еще есть еще важная молитва. Я чувствую. Постоим перед Господом. Просто вы поговорите с Ним. Скажите, о чем, Алексей, о чем поговорить? Не знаю, что у тебя болит? О том и поговори. Какая сфера твоей жизни нуждается в исцелении? Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа за этот день воскресный, что мы можем быть сегодня с Тобою. Спасибо, что Ты говоришь нам, Господь. В доме молитвы Ты сказал, что Ты обрадуешь нас. Ты будешь говорить нам, дорогой Небесный Отец, наш Папа. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я верю, Бог хочет исцелить сегодня. У кого-то есть физическая боль, болезнь в теле просто, и вы страдаете просто. Эта боль порой так нахлынывает, что вы ничего слышать даже не можете. У кого эти вот такие сейчас болит, или у вас бывают приступы боли, поднимите руку, я верю, Бог хочет исцелять. Аллилуйя. Давайте, однако, мы позовем вас сюда, выйдите сюда вперед, хорошо, те, кто, у кого эти боли есть сейчас, или бывают приступы боли, мы помолимся за вас. Аллилуйя. Я верю, Господь хочет исцелить. Бог хочет исцелять. Аллилуйя. Может быть, здесь встаньте вот так вот в линию, хорошо. Аллилуйя. Давайте мы все остальные, это наше дело, верующих, мы верующие в Иисуса Христа. Аллилуйя. Господь, давайте прострем руки, помолимся за них.